Часть третья. Враг моего врага. Джейкоб Ли. Правой рукой Джейкоб схватил духа за шею и сжал. Он представлял себе, что если бы тварь была разумной, то она бы удивилась, но Джейкоб знал, что это не так. Создание цеплялось в руку, стараясь высвободиться, рвало плащ на полосы, но эти атаки не могли пробить защиту Джейкоба, не могли пробить его веру. Он сжал сильнее, и дух возобновил атаки. Холод начал просачиваться в кожу Джейкоба, в его мышцы, прямо в кости. Он чувствовал, как его татуировки покалывает чудесной прохладой. Органы чувств смаковали каждый миг этого ощущения. Он раздавил шею духа. Существо стало клочком серого тумана. В конце концов, его никогда на самом деле не существовало. Духи были средоточием жестоких эмоций, форму которым придавала магия, сокрытая глубоко в земле. Туман был всего лишь средой, в которой эти эмоции могли проявить себя, принять форму и искать утешение в высасывании жизни у тех, кому повезло больше. Джейкоб взглянул на свою руку и смотрел, как туман клубится вокруг пальцев. Тепло начало возвращаться в конечности, и он понял, что уже скучает по холоду. Холод был таким резким и ярким чувством. Слишком много холода может убить, но немного может прочистить разум и обеспечить ясность. Очередное несчастное бездушное существо выплыло из тумана в его сторону. Джейкоб протянул к нему руки, горя желанием снова испытать холод его прикосновения. «Прошу!» Джейкоб замер. Дух подплыл к нему, обнял Джейкоба своими руками, обернул себя вокруг него. Холодное, мертвое лицо твари с раскрытым ртом парило в нескольких дюймах от лица Джейкоба. Существо высасывало тепло из его тела, но он не двигался. Он погрузился в воспоминания. Сара лежала на полу и шептала Джейкобу «Прошу». Он только что вернулся после завершения эксперимента. Арбитр Филдс и арбитр Кессик провели осмотр и заявили об оглушительном успехе. Джейкоб не только выжил, он был цел и невредим. Лучше, чем просто цел. Он был сильнее, быстрее и бдительнее, чем когда-либо прежде. Его органы чувств были настолько замечательно настроены и настолько сосредоточены, что весь мир казался совершенно новым творением и куда более прекрасным, чем прежде. Он с нетерпением хотел пойти домой, увидеть Сару, услышать ее, почувствовать ее, познать ее со всей своей новой глубиной. Сара лежала на полу с бездонной любовью в глазах и шептала Джейкобу «Прошу». Их дом располагался в богатом районе Сарта. Немногим арбитрам было дозволено жить в своих домах, вне здания Инквизиции, но Джейкоб всегда был особенным. Он был богат и более чем богат. Брат короля и один из самых влиятельных арбитров, каких видела Инквизиция со времен самого Великого Инквизитора. Она была прекраснее всего, что когда-либо видел Джейкоб. Его сердце быстро застучало при ее виде, и он ощущал каждый удар. Она бросилась к нему, и они обнялись. Она плакала ему в плечо от облегчения, что он не умер, и покрывала поцелуями каждый дюйм его лица. Сара лежала на полу с бездонной любовью в глазах, вся в крови, и шептала Джейкобу «Прошу». Они занимались любовью прямо у двери их дома, а потом снова в их спальне. Потом Джейкоб смотрел, как она дремлет, и каждый изгиб и поворот ее лица вытравился в его памяти. Он помнил каждую веснушку, каждую прядь волос, и даже как ее губы приоткрылись во сне, испустив легкий выдох идеального удовольствия. Проснувшись, Сара взяла свою флейту. Ей всегда нравилось играть, и больше всего для Джейкоба. Когда она выдала первую ноту, он почувствовал внутри, как что-то тянет. Что-то, чего он не мог объяснить. То, с чем он сражался каждой частичкой своей воли. Сара продолжала, ничего не замечая, а тянущее чувство стало мучительным, стало непреодолимой тягой, с которой он не мог сражаться. Даже когда она сообразила, что что-то не так и остановилось, было уже слишком поздно. Музыка уже играла у него в голове. Сара лежала на полу с бездонной любовью в глазах, вся в крови, и шептала Джейкобу «Прошу». Его руки, окрашенные кровью, лежали на ее шее и медленно сжимались. Он смотрел, как свет медленно угасает в ее глазах. Той ночью внутри Джейкоба что-то сломалось. Что-то, чего он не мог исправить, что-то, чего он не хотел исправлять. Пока он был разрушен, ему не приходилось признавать то, что он натворил. И холод этого не изменил. Окоченения для Джейкоба не существовало. Он чувствовал каждый градус холода. Тот был вокруг него, внутри него. И Джейкоб не чувствовал ничего, кроме холода. Дух по-прежнему оборачивался вокруг его тела, шипел и урчал. Голодные глаза умоляли присоединиться к нему в его вечных муках. Правая рука Джейкоба ожила, сжала в ладони лицо существа и начала толкать. Оно цеплялось, царапалось и скреблось, пытаясь причинить хоть какой-то урон. Но дух был созданием ереси, а защита веры Джейкоба слишком сильна. Он согнул пальцы, и дух завыл, как раз перед тем, как его череп сжался в руке Джейкоба. Тело духа растворилось в тумане и исчезло. Подняв глаза, Джейкоб увидел их вокруг. Он насчитал 18 жалких, несчастных созданий. Они окружили его, плавали в тумане, шипя, завывая и умоляя. А потом они, как один, просто растворились в тумане. Даже бездушные мертвецы знают, когда они побеждены. Джейкоб содрогнулся. Он до сих пор чувствовал холод, но тот уходил по мере того, как тепло возвращалось в его конечности. Он сосредоточился на слабом силуэте на горизонте и пошел. «Проклятые чужаки», — сказал старик, сидевший на табуретке. «Вечно им надо в мою смену припереться. Только и знают, что делать мою жизнь тяжелее». Джейкоб пристально посмотрел на старика, но тот лишь фыркнул и подбросил очередную веточку в маленький костерок у своих ног. Над огнем висел чугунный чайник, из носика которого поднималась струйка пара. Джейкоб смотрел, как старик натянул перчатку, взял чайник и налил бурой жидкости в оловянную кружку. Затем протянул кружку Джейкобу. Взяв кружку, тот понюхал жидкость. «Смесь сортов чая. Горькая. Стимулятор». Старик фыркнул от смеха и покачал головой. «Чёртовы туристы!» Джейкоб сделал глоток и насладился жгучим ощущением на языке. Жар был даже лучшим ощущением, чем холод, и он резко сфокусировал разум Джейкоба. «Как вы здесь живете?» – спросил он старика. «Здесь же нет света». Возможно, дело было во встрече с духами или в удивительной доброте старика, но Джейкоб чувствовал себя куда более здравомыслящим, чем за долгое время. «Ага, так и есть», – печально сказал старик. «Тут в основном все серое, зато прятаться легче». «Да, пожалуй, что так». Старик осмотрел Джейкоба сверху донизу. Прищурился, словно по-настоящему увидел его впервые. «Что-то говорит мне, вы здесь не для того, чтобы спрятаться». Джейкоб покачал головой. «Я кое-кого ищу. Мужчину. Он высокий, лысый или почти лысый, с ожогом на лице и повязкой на левом глазу». «Черный шип?» «Да. Вы его видели?» Старик медленно кивнул. «Он проходил здесь не больше 10 дней назад. Поднял немалый переполох, пока был здесь. Но, по крайней мере, не сжег город дотла. Слышал я, есть у него такая привычка». «Он все еще здесь?» – спросил Джейкоб, и нотка возбуждения прокралась в его голос. «Он и его команда поговорили с управляющим, а потом они все собрались и уехали. Взяли с собой управляющего, его жену и пару десятков солдат». Джейкоб допил чай и передал кружку старику. Его озарило, что он не слышал музыки. Не слышал уже с тех пор, как вошел в этот туман. Ни цвета, ни музыки. Тень была поистине унылым местом. Это место, скорее всего, свело бы Джейкоба с ума, если бы он здесь остался. «Вы знаете, куда они направились?» – спросил он. Старик некоторое время изучал Джейкоба. Его взгляд задержался на плаще. «Слышал, они направились в чат через порт Милости на юге». Джейкоб улыбнулся и поблагодарил старика. «Вы арбитр?» Джейкоб покачал головой. «Я тамплиер.